Вот уже несколько дней я постоянно привлекаю ваше внимание к теме квантового перехода, только с одной целью — обратить ваш взор на этот исторический период и хочу собрать как можно больший урожай ваших душ, стремящихся к истине. Вы мне все нужны, и если кто-то из вас, а я ведь разговариваю сейчас с россиянами, еще не понял моего предупреждения, то тогда это уже будет проблемой этого человека, который будет последним всплеском эмоций перед исчезновением. Вот видите, вы спровоцировали сказать то, что я не хотел говорить, чтобы не пугать и не настраивать людей на пессимистический лад. Но это правда, что некоторым из вас грозит полное исчезновение. Еще несколько сот, даже десятков лет назад все люди, без исключения, переходя или возвращаясь на уровень духовного мира в момент клинической смерти, обязательно представали передо мной и на основании анализа жизни человека или на основании содеянного каждый из них получал по заслугам, но в пределах духовного мира. Сейчас наступили совсем другие времена, и новая эра требует воплощения людей новой формации, которые должны соответствовать тем высоким задачам или тем высоким частотам вибраций, которые поставлены перед человечеством, Вселенной, космосом и мной, вашим Создателем. В этих условиях, к сожалению, уже нет времени на переделку или преображение людей вашей пятой расы, и нет никакой возможности носиться и уговаривать людей, не желающих изменять свой образ жизни и, соответственно, свой энергетический уровень. Есть острая необходимость Вселенной срочно изменить направление энергетического вектора психической энергии человечества. А это значит, необходимо оставить для продолжения человечества только тех людей, которые либо уже имеют положительный вектор психической энергии, что идеально, или людей, которые хотя бы стремятся к истине и духовности, а потому еще не потеряны для Вселенной. Я понимаю, что вы все не без греха, но грех греху рознь. На границе миров мне придется разбираться, причем очень внимательно, с каждым человеком, чтобы понять, сможет ли человек на базе опыта настоящего воплощения и предыдущих воплощений сделать правильный выбор при необходимости в пользу добра. Конечно, в этом случае придется просматривать все воплощения человека с тем, чтобы понять или определить его потенциальные возможности, как энергетического фантома, вырабатывающего в космос положительные импульсы психической энергии. Знак, выделяемый психической энергией человеком, и определяет его судьбу. Если суммарный вектор психической энергии за все воплощения, предыдущие и настоящие, в физическом или материальном мире будет положительный, то человек получает шанс, очередной шанс, попробовать себя на высоких октавах вибрации новой эры. Но если суммарный вектор психической энергии все же будет отрицательным, со знаком минус, то в этом случае сожаление или увещевание уже не годятся, и человек не получает от меня входной билет в вечность, а это значит, что сущность его должна будет исчезнуть, как неплодоносящая ветвь великого дерева жизни. При современных скоростях жизни или скоростях ее изменения совершенно нет времени на уговоры. Время требует быстрых решений, а эмоции уже совсем неуместны, поскольку счет идет на секунды вечности. Я понимаю, что некоторым людям может показаться, что Создатель сгущает краски, но поверьте, я хочу только одного, чтобы как можно больше людей России откликнулись на мой призыв и самостоятельно, не дожидаясь начала квантового перехода, приняли решение и приступили, а я это увижу, к очищению и совершенствованию личности, а это значит совершенствованию духа своего, и подошли к очищению души своей. Уж очень вы все зашлакованы, и чувства нежной любви и гармонии так далеко упрятаны в вас, что превращение, возвращение ваше из биороботов денег и злата материального мира в божественное создание будет не только непростым, но даже в физическом плане болезненным. Запомните, что очищение еще никогда удовольствия не приносило, потому что этот процесс идет по-живому. Это есть снятие низкочастотной оболочки, Очищение тела до открытия души, до открытия канала энергообмена со Вселенной и со мной. Душа, имеющая связь со Вселенной и с Богом, есть душа светлого человека, без низкочастотной оболочки, которая очень остро чувствует своей сутью все пороки и грехи мира. Душа чистого, светлого человека — как тонкий хрустальный сосуд, который может быть наполнен только эликсиром моей любви, доброты, гармонии и покоя. Все, чем вы сами, я подчеркиваю сами, или с помощью лукавого пытаетесь наполнить хрустальный сосуд души, приводит к тому, что этот хрустальный сосуд вечности, душа человека, трескается или лопается, не перенося грехов и пороков, разъедающих израненную душу. Хрустальная чистота души вашей — достойный путь человека в новом тысячелетии. А очищение души, этого тонкого хрустального сосуда Грааля, есть обязанность человека на земле и есть его проходной билет в будущее, в новую эру.